Глава 16. Антер. Долго кручусь в кровати. Странно, как присутствие Тали, пусть даже в своей комнате, полностью преображает весь дом. Днем не мог заставить себя выйти, все мысли о ночной поездке. Не была я с другим мужчиной, если это так важно для тебя. Не идиот ли? Значит, заметила, что важно. Значит, могла сказать, где была. Забыл уже, что хозяевам нельзя знать о том, что для тебя важно, потому что так им проще бить по-больному. Но ведь будто переживает, спрашивает. После ужина сидел в гамаке, смотрел на ее окна, слонялся по гостиной. «Выйди, поговори со мной, как раньше. Лучше почувствую себя дураком, не знающим очевидного, где можно провести ночь, если это не деловая встреча и не встреча с друзьями, и вернуться оттуда такой уставший. Поговори, расскажи, пожалуйста». «Ну да, конечно», — размечтался. «Наигралась госпожа, надоел ты ей, похоже». «Сон какой-то тревожный, постоянно просыпаюсь. Картины из рабской жизни преследуют. Лишь бы не кошмар снова. Ненавижу эти кошмары». Тамалия. С утра будет звонок госпожи Кларны. Озабочена, почему это меня столько дней не видно. Предлагает прийти прямо сейчас. Еле отбиваюсь перенести на завтра. Впрочем, не такое уж и утро. Завтрак ждет. Причем обе порции. Значит, Антер еще не ел. Ищу, где он. Нахожу в спортзале. Не успеваю полюбоваться, быстро меня обнаруживает. Подходит. «Госпожа?» «Занимайся», — улыбаюсь. «Что-нибудь нужно?» — уточняет. «Просто скоро собираться будем. Но можешь доделывать. Не тороплю». Что-то Антер смущен. Решаю оставить его, однако достаточно быстро присоединяется за столом. Господи, как же надоела эта натянутость. Так ведь все хорошо уже было. Может, не брать его с собой? Думал же, как лучше. Прогуляться вместе. Даже не знаю, что и спросить. Сделать вид, будто ничего не замечаю, и попытаться незаметно вернуть прежние отношения. И как я это сделаю, если понятия не имею, что произошло? «Как мне одеться?» — интересуется. «Тебе не нужно каждый раз спрашивать об этом. Если вдруг понадобится что-нибудь особенное, обязательно скажу. В остальное время одевайся, чтобы самому нравилось». «Хорошо, госпожа». «И давай без госпожи. Пожалуйста». Кивает молча. «Так, мне нужно будет в определенный отрезок времени пройти по определенной улице. За стенами, конечно». «Имей в виду, пойдем пешком», — добавляю. «Далеко же», — удивляется. «Прогуляемся», — улыбаюсь. «Хорошо, как скажешь». Вздыхаю. Иду к себе, надеваю на левую руку специально заготовленный наладонник с памкой, мимикрирующий и незаметный. Его-то и нужно будет передать. Сканируют обычно правую. Если случайная и короткая встреча, наладонник лучше всего подходит. Рассматриваю себя. Да уж, не сказать, чтобы отдохнувшей выглядела, хотя выспалась вроде. Но так хочется, чтобы Антеру приятно было со мной идти. Надеваю то синее платье, в котором в кафе с ним ездила. Придется каблуки подобрать. Идиотка я, наверное. Далеко же идти, ноги устанут. Не слушаю доводов своего циника. Хочу еще одно свидание. И пульт положу в сумочку. Всем молчать. На всякий случай надеваю микросетевик. А вдруг получится в базу музея залезть. Про микромедика тоже не забываю. За последние дни не раз выручал. Спускаюсь. Да уж, Антер, кажется, не слишком впечатлен. Бросает на меня взгляд, отворачивается к окну в садик. Перебираю содержимое сумочки, справляясь с эмоциями. Помнит он там, что когда госпожа надевала. Еще не поздно переодеться и не издеваться над своими ногами, но тогда точно ненормальный сочтет. Антер. И как, демон дери, рядом с ней идти? Платье это, шквал воспоминаний. Только когда с ней танцевал, другие эмоции были. А сейчас, как представлю, что держал руки на талии. Все-таки иногда, кажется, специально утонченно издевается со своим невинным ангельским лицом. Отворачиваюсь, стараюсь успокоиться. Молчи и терпи. Ха, интересно, что скажет, если пойду голову под холодную воду засуну? И надолго ли поможет? Рядом же будет. Вспоминаю Амиру. Ма, что, хорошая охлаждающая. Только чем дальше, тем хуже помогает. «Антер, идем!» — зовет. «Иду». «Пульт не забыли?» — спрашиваю. «Не видно на поясе». «Не забыла», — говорит. «Странно». Ставит дверь на сигнализацию. «Завтра нужно на реабилитацию сходить. Госпожа Кларна уже искала». Улыбается. «На реабилитацию». «А ведь действительно, почему-то чем дальше, тем чаще забываю о причине, по которой ты здесь. Иногда кажется, что все разговоры о том, что мужчины тебе неприятны, всего лишь разговоры. Где ты была ночью, Тали? С кем?» «Тамалия. Ох, как же хотелось, чтобы Лерку прислали. Но вряд ли ее второй раз подряд отправят. Хоть бы приехала на несколько дней. Как было бы классно. Душу бы отвела. Проходим обе стены. Будто невзначай сворачиваю на нужную улицу, пытаюсь поддержать нейтральный разговор. Но все равно Антер как-то насторожен, закрыт. Господи, да что случилось-то? Как уговорить его рассказать? Смотрю внимательно по сторонам. Да почему, черт возьми, я не могу взять своего раба под руку? Ничего себе. Райтер. Полусидит, опираясь на гравикар, словно ждет кого-то. Скучает. Чуть не расцветаю. Не Лерка, конечно, но тоже сколько операций вместе провели, не чужие. Как же приятно увидеть родного, нормального человека в этом скопище сумасшедших. Спокойно. Мы же не знакомы. Сейчас будем завязывать знакомство». «Девушка, вы так улыбаетесь. Невозможно пройти мимо», — говорит на общем языке, подходя. «Для того и улыбаюсь. Смеюсь». «Марк», — представляется, подавая руку. Подаю ему левую. Галантно целует. Нащупывает Памку. «Ямалита», — улыбаюсь. «Ребята, как же я по вам по всем соскучилась. Как же я хочу домой». «Вы определенно не здешний». «Нет, проездом. Жду делового партнера. Да что-то запаздывает. А так-то Самодеуса». «Самодеуса?» — восклицаю. «Я же там тоже жила». «Можно угостить вас чем-нибудь», — предлагает, кивая на ближайшую забегаловку. «Черт, чуть не ляпаю, что не здесь, ведь тут Антеров чип будет читаться. Но нельзя. У Райтера прикрытие. Нельзя ему никуда отходить». «С удовольствием», — отвечаю. «Расскажете, что там да как? Что новенького?» Вдруг берет, протягивает руку Антеру. «Марк». Антер определенно удивлен, но ладонь пожимает. «Антер». «Ну, вроде на Тарине это нормально, при девушке-то. Ох, Райтер, приколист хренов. Будто не в курсе, что у меня раб в наличии. А пульт-то в сумочке. Да и знать он о нем не должен. Ну, может, и к лучшему. На других же планетах нет такого маразма, как тут. Черт, лучше бы я его с собой не брала. Заходим в какой-то полутемный паб. Посетителей совсем мало. Все автоматизировано, только за стойкой парень стоит. При этом не раб. И цепью не прикован. Господи, прямо как в нормальном мире. Легкая музыка. Блуждающие разноцветные огни в полумраке. Не слишком рассмотришь, ничего не услышишь. Хорошее место для встречи. Антер. Нарочно она, что ли? Тали, мы же в музей шли. Показал госпоже свою дурацкую ревность, идиот. И откуда только взялась? Сейчас тебе в очередной раз место покажут. Будешь еще раздумывать о том, не противны ли ей мужчины? Похоже, кроме тебя никто не противен. Платье специально нацепила. Давно ли она с Селием танцевала, тебя на поводке держа? Когда ты уже поймешь, то, что хочешь видеть, и то, что есть на самом деле, совершенно разные вещи. Веселится, разговаривает. Почему-то особенно больно, что ему достаются эти ласковые улыбки, которые сводят меня с ума. Ну да, красивый, свободный, как с картинки сошел, в хорошей форме. Не чета Селию с Халиром и живет на Амадеусе. Не ты ли мне ключ от квартиры обещала? Размечтался. Чип отдает уколом. Стараюсь не показать. Впрочем, хозяйке все равно не до меня. Подходим к одному из отделенных ширмами столиков. Господа размещаются друг против друга на мягких диванах. Мне низкая скамейка у стены выдвигается. Черт с ним, что, стоять и смотреть, как они развлекаются? Сажусь, опираюсь на стену, закрываю глаза. Одна надежда, что он не такой псих, как местные. Лучше бы ты не показывала то, чего мне так не хватает. Какой можешь быть, свою нежность. Ставишь меня рядом, а потом отбрасываешь, а так хочется там удержаться. Первое правило — не доверяй хозяйке. Сам виноват, нечего было душевные разговоры вести и вопросы, которые тебя тревожат, задавать. Вон они за ручки держатся, а ты все сомневался, игралась ли она с тобой. Тамалия. Антер чуть скривился. Чип, наверное, прочитался. Еще и на низкую скамью усаживается. Вот же идиотские нравы. Садимся. Небольшой робот на гравитационной подушке облетает нас, выбираем у него на экране меню. Райтер что-то рассказывает, берет мою левую руку, прижимает ладонь к ладони. За несколько секунд Памка с наладонником переходит к нему. Нормально. Отработанно постукивает ногой по ноге, длинная скатерть скрывает от любопытных взглядов. «Увидишь», — отвечаю. «Задание?» «Пока ничего, отдыхай». Хмыкаю. «Отдохнешь тут». Райтер отпускает меня, смотрит на Антера. «Сударыня, почему парень на скамейке? Пусть с нами садится», — сообщает. «Рабам не положено», — говорю. «Да мне плевать, что кому положено», — заявляет. «Я себя каким-то болванчиком чувствую, когда кто-то у моих ног трется». «А уж я каким болванчиком себя чувствую», — бурчит Антер. У Райтера глаза смеются. Ему-то что, роль позволяет? Прилетел и улетел. Хотя не могу сказать, что мне неприятно. Только вдруг заметит кто. А так-то я рада, что мой хороший уже не боится сказануть такое. «Антер, давай к нам», — улыбаюсь. «Спасибо, тут посижу», — бурчит. «Пожалуйста, прошу». Райтер удивленно вскидывает брови. Антер хмуро на нас смотрит, но поднимается, пересаживается с моей стороны. Райтер даже что-то заказывает ему. Ох, не вляпаться бы. Впрочем, с приезжими они отношений выяснять не будут, чтобы ничего не вышло за пределы драгоценного Тарина. Еще и мне спасибо скажут, что не выдала. Вспоминаю внушение Уиллы, машу на все рукой. И вообще, надеюсь, никто за мной не следил и нас сейчас не видит. Я бы заметила. «Если что, штраф за вами», — сообщаю. «Легко», — соглашается. «По-моему, я ему благодарна. Пока ждем заказа, болтаем. Только Антер сидит, прикрыв глаза и откинувшись на спинку. Не трогаю. Не положено ему в беседы встревать. Потерпи, родной, совсем немножко. Я просто не смогу встать и уйти. Как же я устала на этой дурацкой миссии. Прямо будто энергия вливается от присутствия друга и напарника. Разговариваем. Райтер рассказывает свою легенду. Надо же, я ее знаю. Бизнесмен, мотающийся по разным планетам, очень удобная для заданий на несколько месяцев. Менять не нужно. Там пожил, там поработал. Интересно, с чего они решили ее использовать? Впрочем, она надежна. Приносит еду. Мы выясняем, что жили в разных частях Амадеуса, общих знакомых не имеем. Я сожалею, Райтер философски заявляет, что ничего еще не поздно исправить. «Почему не ешь?» Интересуюсь, обнаружив, что Антер не притронулся к водворенной перед ним тарелке. «Рабам не положено», — бурчит. Взгляд мрачный, прям не по себе. «Господи, нужно будет что-нибудь придумать. Только что я придумаю?» «Не переживай. Молодой человек берет всю ответственность на себя, включая оплату штрафа». «Не привык, чтобы молодые люди за меня платили», — говорит. «Если только они не хозяева. Или молодому человеку потом рабские услуги понадобятся. Прямо не знаю, радоваться ли мне или паниковать. Черт, если я сейчас заткну ему рот, он же потом не скоро еще позволит себе нормально разговаривать. А если промолчу? Это же, черт побери, гребаный Тарин. Чревато». «Не переживай», — темные глаза Райтера смеются. «Я не по этим вопросам. Меня девушки интересуют. Идем потанцуем, Лита». Протягивает руку, поднимаюсь быстрее, чем успеваю сообразить. Наклоняюсь к Антеру, шепчу. «Пожалуйста, поешь и успокойся. Скоро уйдем». «Развлекайтесь, чего уж», — отвечает. Еле сдерживаюсь, чтобы не провести по руке. Иду к поджидающему Райтеру. Кладет руки на талию. Вижу, как внимательно обводит взглядом зал, потом наклоняется и начинает шептать на ухо, пряча губы в моих волосах. «Талька, ты чего?» «Чего?» — переспрашиваю также шепотом. «Тут, конечно, маловероятно сделать нормальную съемку, а прослушку и подавно, но тоже стараюсь отвечать так, чтобы никто ничего по губам прочесть не смог». «Выглядишь ужасно. Ты себя видела?» «Спасибо», — фыркаю. «Знаешь, как девушке комплимент сделать». «Да у тебя лицо осунулось, и синяки под глазами». «Ты бы тут пожил, у тебя бы не то осунулось». Закусываю губу, судорожно всхлипнув. «Прости», — прижимает меня к себе. «Тяжело?» «Не то слово, ужас. Не могу дождаться. Как я хочу домой». «Лерку вроде отпускают. Только я ничего не говорил, вдруг не выйдет. Но она 5 дней должна вырваться». «Боже, я тебя люблю». Выдыхаю. «Слушай, пусть Антера заберет, скажи ей». «С ума сошла». «Скажи, чтобы приготовила хоть какой-то вариант, а то сойду». Райтер бросает взгляд на Антера, но ничего не добавляет. Не знаю уж, что он себе решил, но едва заметно кивает. Вот и хорошо. Ой, взгляд какой у Антера. Он же думает, это случайное знакомство. «Ладно, не злись, милый. Мы больше не увидимся. А потом я вас по-настоящему познакомлю. Или Лерка». Антер. «Снова видеть твой интерес к другому? Как прижимаешься к нему, разговариваете, а на раба плевать. Благодетель выискался. Не буду я это есть». «Тали, за что?» Музыка резко меняется, становится быстрой. Смотрю, как она двигается. Красиво, истинная аристократка. Всему обучена. И он рядом, будто только тем и занимается, что танцы танцует. Держит ее руку, раскручивает. Вспоминаю свои неловкие движения. Кажется, краснею, злюсь на себя. Не могу отвести глаз. Возвращаются на место, хозяйка улыбается, бросает взгляд на мою тарелку. Сейчас, если прикажет, давиться придется. Молчит, только взгляд такой странный. Плевать на твои взгляды, закрываю глаза. Не хочу видеть, как ты на него смотришь, радуешься. «Ваш раб совсем не голодный?» — интересуется Марк. «Приходится посмотреть на них. Да, демон дери, раб. Прикажут мне твои пожелания исполнять. Никуда не денусь. Хоть штаны снять, хоть на карачки встать. Что ж ты, хозяйка, уже в земную чашечку отвела бы. А то в последнее время все это стало еще болезненнее. Добить меня решила. Вам бы не мешало у него поинтересоваться, прежде чем заказывать?» К моему удивлению, отвечает Ямалита. «Молчу. Разговоры господ меня не касаются». «Разве приказы хозяев обсуждаются?» «Какие приказы?» «По-моему, уже этот вопрос каждый вполне способен решить для себя сам». «А у нас, знаете, страшилки ходят, мол, будешь плохо себя вести, станешь рабом на Тарине. А они тут, оказывается, все умные и самостоятельные. Может, и образованы?» Улыбается. «Образованы, не удерживаясь. Сейчас как огребу за то, что лезу без разрешения. К местному, наверное, не стал бы, но этот явился тут. Ни черта не знает, умозаключения свои высвечивает». «А расскажи-ка о своем образовании». 18 языков, отвечаю. «Сколько?» — поражается Ямалита. Пожимаю плечами. 4 с детства, как обычно, общепланетные, любые 2 земные на выбор. Остальные на других планетах пришлось осваивать. Хорошо, некоторые похожи между собой. Хозяева очень злились, что не понимаю их приказов. Когда меня Амира купила, Таринский тоже преподать никто не удосужился. Тамалия. Вот черт, я как-то не задумывалась, он так хорошо разговаривает. А ведь по логике, сколько он тут у Амиры? 2 месяца пробыл. Я этот дурной язык экспресс-обучением несколько недель осваивала. Боже, Антер, ну ты точно полон сюрпризов. Разошелся, родной. Как я тебя понимаю, как мне это нравится, но не могу попустительствовать. Если бы только Райтер, не проблема. Но вдруг кто чужой увидит. Смотрю на Райтера, едва уловимо качаю головой. Нечего к моему Антеру приставать. Я его историю в информацию вложила. И чтобы наследство поискали, и заодно тех, кто мальчиков и девочек обманом рабами делает. И снятие побоев тоже. А мой милый что-то взвинчен. Точно нужно будет с ним дома поговорить. Что он снова себе накрутил. Антер. «Во как!» — смеется Марк. «Может, и себе раба завести?» «Заводите», — пожимаю плечами. «Только вы же не по этим вопросам. Вам бы лучше рабыня подошла». «Антер», — произносит Ямалита предостерегающе. «Что?» — смотрю на нее. «Не забывайся, пожалуйста. Господин сам решит, кто ему подойдет». «Может, еще своим поделитесь?» «Зачем-то спрашиваю. Для чего ты меня с собой взяла, если шла с парнями знакомиться?» «Ну что вы, Ямалита, мне очень интересно послушать», — учтиво сообщает господин. Так и хочется ему куда-нибудь меж глаз засветить. Интересно ему. «Прикажете развлечь?» — смотрю на нее. «Антер», — одергивает Ямалита холодно. «Давай, достань пульт, сходи за кнутом, здесь не может не быть. А в этом платье будет еще пикантнее, когда-нибудь ведь придется нажать. Так чем скорее, тем лучше». «А ты доброволец, надо полагать», — улыбается Марк. «А меня обычно не спрашивают». «Не обращайте на него внимания», — говорит Ямалита, бросая на меня еще один колючий взгляд. «Ну да, что я такое, чтобы внимание на меня обращать». Тамалия. «Вы, видимо, слишком мягкая хозяйка», — отвечает Райтер. «Ох, не нравится мне это. Еще решат, что мне от раба избавиться нужно, ибо мешает и может образу повредить. Прикасаюсь ногой к его ноге. Отстукиваю. Не вздумай доложить». «Видимо, соглашаюсь. Нет, с этим нужно что-то сделать. Только вот что? И Антера не обидеть, и назад его не отбросить». И в то же время напомнить ему, где мы. Господи, за что мне это? Вызываю обслуживающего робота. Не может здесь не быть помещения для наказаний. Комната для рабов есть? Интересуюсь. «Конечно, госпожа», — высвечивает схему, как пройти. «Идем со мной», — говорю Антеру прохладно. У Райтера взгляд слегка удивленный. «Ничего, вот посмотришь мой отчет за последние 3 недели, поймешь. Думаешь, просто так у меня видок не лучший?» На секунду пугаюсь. Вдруг Антер заупрямится, но встает. Идет хмурый мой, глазами сверкает. Ну и что же мне с тобой делать? Комната закрыта. Открывается только сканом ладони. Неужели с главной базой планеты связано? Или все-таки попроще? Потом проверяют, кто воспользовался. Или просто защита от любопытных приезжих. Заходим. Закрываю дверь. Стараюсь не смотреть по сторонам. Внушительный арсенал. А такой милый с виду пап. Прикрываю глаза, активирую сетевик. Гляну на наличие камер. Есть, но выключены. Хорошо, взламывать не придется. Оставляю маячок, чтобы передал сигнал, если заработают. Смотрю на Антера. Что же мне делать? «Какой вам кнут подать?» Интересуется. «Антер», произношу тихо. «Пожалуйста, я тебя очень прошу. Не надо». «Накажите, чего уж там. Покажите уже мне мое место. Что ж вы все вокруг да около?» «Антер», — шепчу. «Господи, что же делать? Кому другому, может, и съездила бы по физиономии для профилактики, но ему никогда». «Я не смогу», — молча смотрит на меня, повторяю. «Не смогу. Не смогу тебя ударить. Не смогу нажать на кнопку». Ты понимаешь, чем это может закончиться? Любой полицейский сочтет, что я не справляюсь с рабом. И что мы будем делать, если тебя конфискуют? «Простите, госпожа», — бормочет. «Кажется, проняло». «Пожалуйста, давай до дома отложим. Обязательно расскажешь, чем ты недоволен. Но давай на людях. Не будем привлекать внимание. А потом я обязательно выслушаю, что хочешь сказать». «Ничего не хочу». «Я вовсе не против, чтобы ты выражал свои мысли и эмоции. Просто ужасно боюсь, что к нам пристанут, понимаешь?» «Антер. Ощущаю себя полным кретином. Чего разошелся, характер свой демонстрируешь? Мало за него доставалось? Демон, неужели правда не накажет? Не сможет? А ведь почти хотелось, чтобы взяла уже кнут, показала истинное лицо, чтобы все наконец-то встало на места. А теперь еще больше хочется прижать к себе. И это ее мы...» «Договорились?» — спрашивает. «Ты правда будешь что-то делать?» — не выдерживаю. «Если меня конфискуют». «Весь Тарин переверну», — отвечает неожиданно. «А вот поможет ли?» «Извини, веду себя как дурак», — заставляю себя сказать. «Ничего подобного», — сообщает. «Нормально ты себя ведешь, просто не по-рабски. И мне это нравится. Но, к сожалению, здесь полиция на каждом шагу. А на Марка, не обращай внимания, просто не удержалась, ведь он с Амадеуса. Страшно скучаю». Думала, вдруг окажется, что у нас какие-то общие знакомые. Да нормальный он мужик, прекрасно понимая, что вполне может тебе понравиться. Оттого и злюсь, наверное. Очень уж хочется верить, что ты ни с кем не была. И не будешь. Этого больше не повторится. Каюсь смиренно. Вздыхает. Жду, что обнимет или возьмет за руку, как она это любит. Но почему-то не берет. Удивительно, я уже скучаю по ее прикосновениям. Снова зачем-то прикрывает глаза. Понять не могу, будто прислушивается. Выходим, наконец-то. Беру себя в руки. А то решит еще, что ни к чему ей такие проблемы. И продаст. Надо же, весь Тарин перевернет. Как ее понять? Тамалия. «Мне извиниться перед ним?» спрашивает вдруг тихо. «Не надо», отвечаю. «Ничего ты такого ужасного не сделал и не сказал. Просто не привлекай лишнего внимания, пожалуйста». «Есть обязательно», — бурчит. «Как хочешь. Заставлять не буду». Райтер смотрит внимательно. Сажусь, как ни в чем не бывало. Антер бросает на меня взгляд, молча занимает место за своей полной тарелкой. И я вдруг осознаю, что не могу больше здесь находиться. «Черт, и это же Райтер!» «Что ж я буду делать, когда придется к аристократам с тобой снова выходить?» «Спасибо за угощение, благодарю. Но мне уже пора». «Так быстро?» — удивляется. «Поясняю. Я вообще-то в музей истории Тарина шла, а благодаря вам сбилась с культурного пути». Смотрю на него, кивает. «Правильно. Может, и кроме меня кто-нибудь в музей заглянуть. Открыт же для приезжих. Пусть тоже покопаются, сопоставят». «С удовольствием сходил бы с вами, но нужно дождаться партнера», — вздыхает, бросает взгляд на часы. «Может, побудете еще немного?» «Не представляешь, с какой радостью побыла бы. Только вот с Антером что делать?» «К сожалению, спешу», — качаю головой. Райтер вытаскивает коммуникатор. «Номерок оставите?» «Как-нибудь буду проездом, может, встретимся?» Достаю свой, активирую соединение. Похоже, не просто так Райтер эту легенду взял. Видимо, и правда планируются поездки сюда. Не может не радовать, конечно. Только вот Антеру что сказать? Ладно, потом подумаю. «А что это с ценами?» — изумляется Райтер, оплачивая счет того же робота. «А для рабов все дороже», — хмыкаю. «И штраф еще». «А вы как думали?» — смеюсь. Удивленно качает головой. «Угу, а мне в этом дерьме постоянно жить». Галантно целует ручку, возвращается к своему гравикару. Мы с Антером идем дальше. Так и хочется оглянуться, помахать. Господи, вернуться, поговорить еще, расспросить про наших. Заберите меня отсюда. Сейчас взвою от тоски. Антер мрачно молчит. Не знаю, что сказать. Да и на улице начинать разговоры с рабом неразумно. Хочу предложить ему все-таки чего-нибудь перекусить, но ведь еще больше будет мрачнеть и отказываться. Боюсь даже от мороженого. Идем молча. Раздумываю об общественном гравикаре. Подъехать, что ли? «Госпожа Ямолита!» Вдруг слышу. Оглядываюсь. Из притормозившей рядом машины виднеется лицо Клима. «Надо же! Твою мать, ты-то мне нужен! Сколько дней откладываю звонок! Но не сейчас и не с Антером!» «Привет!» — улыбаюсь. «Верните мне лучше Райтера. Я с ним душу не отвела как следует. И снова аристократов развлекать». «А я смотрю, вы не вы?» «Да вот гуляю, говорю, в музей иду». «До него далеко еще, что ж вы пешком?» «Люблю ходить, узнавать города». «А вы что за оградой делаете?» «Да на корабле сигнализация сработала, ездил проверить». «Подвезти вас?» «Давайте подвезу». Смотрю на Антера, такой хмурый, хоть не подходи, но пытается выглядеть спокойным. «Не могу же я такой шанс упустить, черт бы его побрал, шанс этот». «Ну, если не спешите, — отвечаю, — подбросьте». «Да что вы, все дела подождут», — смущается. «Но это же не Селий, Надеюсь, не будет требовать от Антера дверь в его машине держать. Открывает, сажусь внутрь. Антер молча за мной. Устраивается напротив. Стараюсь на него не смотреть. «И что там с сигнализацией?» — спрашиваю. «Да сбой какой-то, ничего особенного. У нас отдельная стоянка. Никого рядом не было. Непонятно». «Отдельная стоянка — это хорошо. Нужно будет как-нибудь в гости на корабль напроситься». «Часто улетаете, старина?» «Я? Никогда не улетал. Это материн корабль. Она иногда летала. Папа решил оставить на всякий случай. После ее смерти он меня воспитывал». «Интересный мальчик. Синеглазый, загоревший. Смущение слегка из-под загара пробивается. Напротив него раб сидит, примерно того же возраста. Молчит. Спросить, не спросить. Впрочем, у них рабов стесняться не принято. Интересуюсь». «А расскажите-ка мне, Клим, для чего вы хотели понаблюдать, как я Антера наказываю?» «Угу, покраснение уже более заметно. Отводит глаза». «Свелла наябедничала. Вы же ей камеру сломали», — улыбаюсь. «Сам не пойму, как так вышло. Случайно, просто... Просто мне показалось, что вы не такая жестокая, как все здешние. Что вы не будете его бить. Хотел посмотреть». «И что это изменит?» — бросает взгляд на Антера. «Ну, ох, вы меня смущаете, госпожа. Понравились вы мне. А компьютерами я увлекаюсь, вот и решился на свою голову. Извините, вы, наверное, обидитесь?» «Подумаю», — сообщаю. «Вот приглашу вас куда-нибудь, там и решим». «С удовольствием», — радостно вспыхивает. «Надеюсь, ты за нами в музей не увяжешься. Я не планировала тебя с Антером пересекать. Сидит мой сердитый, в окно смотрит. Не нужен мне уже ни музей, ничего. Да уж, свидание заказывали. Хотела, называется, как лучше, прогуляться. Позвоню, соглашаюсь», — кивает. «У вас мой номер есть?» «Конечно», — смеюсь. «А знаете что, Клим, завезите-ка вы меня домой, а в музей завтра схожу». «Почему?» — удивляется. «Да устала что-то, переоценила свои силы. Лучше завтра, чтобы побольше посмотреть». «Хорошо, как пожелаете», — разворачивает машину. Какое-то время молчим, заставляю себя придумать, о чем говорить, но все мысли только об Антере. «Госпожа Амира вас на юбилей приглашала?» — спрашивает. Киваю. «Будете?» «Не знаю еще», — улыбаюсь. «Нужно бы сказать, что буду, но на Антера просто смотреть невозможно». «А вы?» «Конечно». «А что у вас тут еще интересного?» — задаю единственный родившийся вопрос. «Спортивные состязания интересуют?» «А состязаются рабы?» — уточняю скептически. «В основном». «Тогда вряд ли. У меня один единственный раб, и он ни в каких состязаниях участвовать не будет». «Тогда турнир глав тоже не заинтересует, наверное. Он как раз через месяц». «А там главы будут соревноваться?» — смеюсь, улыбается. «Это название такое, хотя главы часто там бывают. Как зрители, конечно. Он устраивается на острове Далгниров, неподалеку от первого материка. Но это тот, куда поначалу колонисты высадились, сюда-то уже потом переехали. Вроде бы раньше как-то так глав выбирали, а сейчас это просто развлекательное мероприятие. Что еще? Ожидаем вот прилета тесаврского клина». Сидит, рассказывает про разные достопримечательности и культурно-массовые мероприятия. «Как хорошо, что мне почти не нужно поддерживать беседу». Киваю да ахую. Наконец подвозит к дому, с явным сожалением замолкает. «Вам ваш раб двери подержит или хотите, чтобы мой?» — все-таки спрашивает. «Какие же они тут все?» «Да мне без разницы», — пожимаю плечами. «Надеюсь, что Клим проявит галантность. Смотрит на своего, на Антера. Пауза как-то подозрительно затягивается». «Вы даже пульт не носите?» — вдруг спрашивает. «Твою ж». «В сумке», — отмахиваюсь. «К платью не подходит. Да и Антер у меня золото. С ним очень легко». Золото бросает на меня взгляд, смотрит на Клима почти с ненавистью, все-таки открывает дверь и выходит первым. Я всерьез задумываюсь, нужен ли мне этот придурок Клим. Стоит ли наших с Антером нервов попытка сделать его невольным союзником? Мне вот кажется, что нет. Правда, что-то он там про сетевики говорил, что хорошо разбирается. Приветливо прощаюсь, обещаю позвонить. Выхожу сердитая. Модуль грушу побить, что ли? Антер поднимается, молча идет за мной. Ух, выдыхаю, едва дверь дома за нами закрывается. Почему всегда все не так, как запланировано? Косится на меня, молчит. Антер, давай переоденемся и поговорим, хорошо? Как прикажете, госпожа. Я не приказываю. Хочу понять, чем ты недоволен. Я всем доволен, что вы, госпожа. Антер, давай все-таки поговорим. Переоденешься, спускайся. Поднимаюсь, идет за мной. Вы специально это платье надели? Вдруг спрашивает уже возле самых дверей в спальне. Ну, да, соглашаюсь. Хотя не совсем уверена, одно ли и то же мы имеем в виду. Чтобы на вас все внимание обращали, знакомились. Боже мой, Антер, вообще-то я ради тебя его надела, чтобы приятно было рядом идти. Но мне казалось, что тебе будет приятно. А к новому знакомому когда поедете? В смысле? Не понимаю. Ну, краснеет. Он же вам понравился. Номер свой оставили. И Климу вот позвонить обещали. Клим меня смущает тем, что пытался за нами подсмотреть, потому и решила с ним пообщаться. А этот, Самодеуса, достоин того, чтобы вы снова не ночевали дома. Вам же только местные мужчины отвратительны. Антер, за кого ты меня принимаешь, чтобы я к первому встречному в кровать прыгала? Простите, госпожа, дергается. Черт, кажется, перестаралась я с тоном. Уже извиняться в любимых Амириных традициях готов. Хватаю за руку. Черт, хочешь, чтобы снова вздрагивать и забирать начал? Отвыкаю его хватать. Отпускаю. Я же тебе объяснила. Пожалуйста, не думай, что у меня все мысли направлены на мужчин. Антер, так это у меня, что ли, направлены? Действительно, не могу успокоиться. Все время пытаюсь представить, кому ты ездила, с кем была. Казалось бы, какое мне дело, где и с кем? Неприятно думать об этом. Так зачем думаешь? Постоянно в голове прокручиваешь. Ее стройные ноги, ласковые губы. Целовал бы твои глаза, отводил волосы с лица. От одной мысли дышать тяжело становится. Демон, почему ты перестала ко мне прикасаться? Даже если забываешься, сразу руку одергиваешь, будто я заразный какой. С каких пор я стал тебе настолько противен? Антер, представляю, чего ты привык ожидать от хозяек, добавляет. Даже не знаю, что сказать, чтобы не напоминать об Амире. Что она имеет в виду? Наигрался, идиот. Неужели это и есть предел терпения? О чем я только думал, огрызался целый день. Ведь продаст же. Смотрю на нее. Что ты возомнил себе, раб? Что можешь недовольство демонстрировать, госпожу раздражать? Выяснять, с кем время проводить намерена. Зачем ей раб, с которым она справиться не может? Тамалия. Пытаюсь подобрать слова. Если бы еще знать, что именно сказать. Пробовать объяснить, что я не такая. А не ты ли позволила Селию с Халиром его избить? Не ты ли с первым встречным у него на глазах танцевала, на поводке водила? Пожалуйста, не продавай меня ей. Вдруг говорит очень тихо. «Господи, я же не о том. Ощущаю, как перехватывает дыхание. Что ж ты думаешь обо мне?» «Знаю, что раб из меня отвратительный, но это потому, что я не совсем понимаю, какой вам нужен. Чего вы ждете?» «Господи, не выдерживаю, отворачиваюсь, убегаю к себе. Этого же вынести невозможно. Реву». Включаю душ, стараюсь не издавать громких звуков, смываю косметику, снимаю платье. Что бы я ни делала, никогда он меня за человека считать не будет, так и останусь госпожой с непонятными запросами. Боже, вдруг доходит. Я же ему не ответила. Он же сейчас решит, что и правда продам. Пытаюсь поскорее привести лицо в норму, накидываю пеньюар, бросаюсь к нему. Стоит у окошка, оборачивается. Смотрит настороженно. «Я чем-то обидел вас?» — спрашивает. «Антер», — подхожу. Свожу вместе руки, а то им так и хочется за него схватиться. Я про Амиру говорила совершенно не к тому. Просто неприятно, что ты меня с ней ассоциируешь. Уж не знаю, что сделать, чтобы поверил. Я не буду тебя продавать. И мне не нужен раб, я хочу, чтобы ты оставался собой. Понимаю, что перестраиваться сложно, но, пожалуйста, не заставляй меня изображать хозяйку, одергивать тебя. Для меня это тоже непросто». «Что я сделал не так?» — вдруг спрашивает. «Ты о чем?» — не понимаю. «О твоем отношении». «Антер, ничего не изменилось, честное слово. Я очень-очень хочу, чтобы ты выражал свои мысли и эмоции без страха, чтобы вел себя как свободный человек. Я правда этого хочу. И на тебя совсем ни капли не сержусь и не обижаюсь, поверь. Просто у меня нет возможностей оградить тебя от местной системы». Антер то ли правда не понимает, то ли не хочет, то ли я что-то себе придумал, хотя видел же, как внезапно ты переменилась. Только пока не уехала, надеялся, что показалось. «Так мне спуститься вниз?» — спрашиваю. «Ты еще хочешь поговорить?» «А есть о чем?» Пожимаю плечами. «О том, где ты была позапрошлой ночью. Почему только что к себе убежала? Я так и не понял, чем обидел тебя. Тем, что не знаю, какой раб тебе нужен. Но ведь нужен же на ближайшие полгода раб. И я действительно не понимаю, какой и для чего». «Ну, если не о чем, — говорит, — тогда отложим до другого раза. А хочешь что-то сказать, говори, пожалуйста». «Не хочу. Что я тебе скажу? И так слишком много говорю, дурак». Тамалия. Кажется, разговоров на сегодня достаточно. Не в состоянии я снова и снова пытаться доказать, что таринская госпожа далеко не мой идеал женщины. Такая усталость. Как же надоела эта грёбаная планета, а ведь еще и половины срока не прошло. Ухожу к себе, падаю на кровать. Слышу, как начинает литься в его душе вода. Долго моется. Лежу на кровати. Хочу спать, а заснуть не могу. Тяжело-то как. Спускаюсь вниз. Черт, откуда это сумасшедшее желание видеть его каждую минуту, каждую секунду? Есть совсем не хочу. Готовлю только одну порцию. Гордый мой. Не привык он, чтобы за него молодые люди платили. Да и женщины тоже. Вспоминаю, улыбаюсь. Райтер свой человек не выдаст. А ведь кто другой мог бы и доложить, и что раба в узде не держу, и что может он помешать моей миссии. Укладываюсь в гамак, в надежде, что рано или поздно тоже сюда спустится. Тут до сих пор одеяло, которым укрывало его перед поездкой. Любуюсь на луны и звезды. Нужно было поговорить, наверное. Ведь он же наверняка привык каждый перепад настроения хозяев ощущать, а любое повышение тона сразу пробуждает все рабские страхи, перекрывая голос логики. Господи, пусть только Лерке удастся приехать, уж она его точно вывезет. Не отстану. Вместе что-нибудь придумаем. Дурацкий сегодня день, все наперекосяк, все не так, скорее бы закончился. И разговора нормального тоже не вышло. Спускается в кухню поесть, но ко мне так и не выходит. Сама не замечаю, как засыпаю, просыпаюсь глубокой ночью. Неудобно все-таки не кровать. Окно темное, спит, наверное. Вздыхаю. Сама виновата. А с другой стороны, знать бы еще о чем разговаривать. Антер. Смотрю на нее из окна, стараюсь, чтобы не заметила. Никогда, наверное, уже не лечь рядом, не ощутить прикосновения, не зная, сколько еще я так выдержу, осознавая, что ничего не значу для нее. Отвратительный раб, которого жаль. Так получается. Но ведь иногда казалось, что ты действительно ко мне как к человеку относишься. Зачем тебе планету переворачивать? На Тарине хоть целый гарем собрать можешь, включая пришлых бизнесменов. Платье надела, чтобы мне приятно было. Не верится что-то. Может, наоборот? Не просто ей одергивать меня. Ну так и скажи, что тебе нужен послушный раб, который хлопот не доставляет. А вольной просто дразнишься. Зря ты этот сетевик купила. Хожу вокруг, успокоиться не могу. Уже 100 раз ком-номер про себя повторил. Ночь поздняя, сверяюсь с таблицей. У них там вечер должен быть. рискнуть, испытать удачу. Вдруг удастся, вдруг помогут. Все-таки решаюсь. Набираю. С 10-й или 20-й попытки. Почти сразу на экране появляется симпатичная молоденькая девушка, смотрит с удивлением. Паникую. Неужели не туда попал? «Да», — спрашивает. «Могу я...» Начинаю что-то, голос садится, заставляю себя сделать его тверже. «Поговорить с Клодом». «Папы сейчас нет, да...» «Антер?» «Лисия?» Бормочу. «Ну, правильно, я ее видел последний раз еще, когда родители живы были. Ей 10 лет исполнилось». «Антер, ты где?» «На Тарине», — говорю, не подумав. «Вот демон». «Далеко где-то?» — хмурится, вспомнить не может. «Знала бы ты, как далеко». «Ты почему раньше не позвонил? Мы же тебя похоронили уже. То есть, прости...» Зажимает рот рукой, смотрит на меня во все глаза. «Зачем я это затеял, дурак?» «Отец одно время даже запил. Говорит, друга не уберег, сына его не уберег. Еле вытащили». «Ну что, тебе сложно было? Ты как вообще живешь? Ну рассказывай, что ж ты молчишь?» «Да у меня все хорошо», — отвечаю. «Не могу я ей ничего сказать». «Вот, решил... В общем, передай ему, что все нормально». «Подожди, ты хоть номер оставь. Как с тобой связаться можно? Ты бы в гости заехал. Отец 3 года искал тебя. Куда ты так надолго пропал?» «Извини, Лиська, мне бежать пора. Просто передай, что все в порядке». Отключаюсь, невзирая на ее протесты. Дерьмо. Нужно будет ком-номер сменить, чтобы не нашли. Не вернусь я домой. Ну как я им скажу, кем мне все эти годы быть и что делать приходилось? Дурацкое тело снова трястись начинает. Выключаю свет, падаю на кровать. Только бы не вошла, не увидела, не спрашивала ни о чем. Кому я к демонам нужен? Нигде для меня жизни не будет. Снова долго кручусь, а ведь уже и спать нормально начал. Почти нормально. Слышу шаги, замираю. Останавливается под дверью, вцепляюсь зубами в подушку, стараюсь расслабиться. Не знаю, чего хочу больше, чтобы прошла мимо или чтобы не проходила. Открывает, заходит тихо. Лежу, только бы не выдать себя. Садится на кровати. Надеюсь, ты не слышала разговора? Не должна бы, на улице же лежала. Проводит рукой по волосам, по спине. «Вот теперь не уходи, пожалуйста, Талли. Прикоснись еще. Хоть так». Вздыхает, встает, поправляет одеяло. «Посиди со мной немного». Уходит. «Демон, как же мне тебя понять?»